Эпилог. Гедеон Кро вошел следом за Гарсой в здание ИИС на 12-й улице. Пока что Гарса молчал, но Гедеон чувствовал, тот кипит гневом. Внутри ничего не изменилось. Те же экзотические модели, научные приборы, те же деловито снующие специалисты и лаборанты. Гедеон снова задумался. Да кого он в конце концов работает? Его звонок в департамент внутренней безопасности снял все подозрения в законности деятельности Глина и его сотрудников, но от этого все они перестали выглядеть очень странно. Они вошли в совещательную комнату на 4-м этаже. Глин восседал во главе стола, его единственный глаз был угрюм, как лондонское небо. Все молчали. Гедеон, не спрашивая разрешения, уселся. Гарса тоже. — Так, — произнес Глин. Опущенное веко его зрячего глаза послужило, видимо, Гарсе разрешением говорить. — Эли, — начал Гарса тихо, но внушительно, — прежде чем начать, я хочу высказать крайнюю степень несогласия с тем, как вел себя он при выполнении задания. Почти с самого начала он пренебрегал нашими инструкциями. На всех встречах лгал мне, а под конец стал действовать совершенно наобум. Отправил меня совсем не туда, где должно было произойти решающее столкновение, пошел на колоссальный риск и создал нам огромную потенциальную проблему на Харт-Айленд. Века снова медленно опустился. Расскажите мне об этой проблеме на острове. На счастье, нам удалось избежать худшего. Гарса похлопал по экземпляру пост на столе. В газете бросался в глаза огромный заголовок. «Вандалы на поле горшечника. 2 трупа». Давайте в общих чертах. В статье говорится, что прошлой ночью на Харт-Айленд орудовали вандалы. Они угнали из Сити-Айленд лодку, раскопали несколько могил, осквернили останки и сломали технику. Затем один из вандалов вскарабкался на дымовую трубу, которая рухнула в бурю и раздавила его. Пока что он не опознан. Неизвестные застрелили на острове женщину, а остальные избежали. Их разыскивает полиция. «Превосходно», — произнес Глин. «Мистер Гарс, вы в очередной раз доказали свою полезность для нашей организации. Свою, но не Кру. То, что он спас настоящее чудо. Чудо мистер Гарса. Как еще это назвать? С моей точки зрения, он рисковал провалиться сначала и до конца». Гедеон увидел, как бледные губы Глинна растянулись в улыбке. «Я бы хотел возразить», — произнес директор. «Как вам известно, у нас в ИИС разработаны программные алгоритмы количественной оценки человеческого поведения и анализа сложных игровых моделей. Мне излишне об этом напоминать. Ошибаетесь. Вы не задавались вопросом, почему мы сами не послали за его команду убийц? Почему не отправили следом за мистером Кру обычную группу наблюдений? Почему не снабдили его дополнительной информацией или оружием? Почему не позаботились о поддержке в лице сотрудников полиции или ФБР? Ведь у нас есть все возможности сделать это и даже больше». Глин медленно наклонился вперед. «Или такой простой вопрос. Почему мы сами не пытались убить кивающего журавля?» Гарса помолчал. «Мистер Гарса, вам известно о нашей компьютерной оснащенности. Я проиграл и эти сценарии, и многие другие. Мы не использовали их по элементарной причине. Все они завершались неудачей. Смерть кивающего журавля вызвала бы реакцию колоссального масштаба со стороны китайцев. Именно этой предсказуемости нужно было избежать. Самую высокую вероятность успеха обещал агент-одиночка. Мистеру Кру надлежало действовать самостоятельно, без всякой поддержки, чтобы кивающий журавль до самого конца оставался в живых и слал своим хозяевам ободряющие донесения. «Вам известно мое отношение к вашим программам. По-моему, все это бред», — выпалил Гарса. Вместо того, чтобы оскорбиться, Глин улыбнулся. «Мне все известно. Вы сторонник прямых действий, и в этом качестве превосходите все, кто на меня работает. Я бы насторожился, если бы моя психоинженерия не вызывала у вас подозрений». Он повернулся к Гедеону. «Наш мистер Кру наделен уникальными способностями и действует в самой раскрепощающей психологической обстановке, какую только можно создать. Он знает, когда и как умрет. Понимание, какое-то дарует могущество, было у американских индейцев. Величайшее презрение для их воина — увидеть собственную смерть. Гидеон заерзал в кресле. Он не был уверен, что Глин останется таким же самодовольным, когда узнает, чем в действительности закончилась операция. Серый глаз уставился, снова не мигая. Искривленная рука ладонью кверху потянулась из инвалидного кресла над столом. — Проводок, доктор Кру. — Вот оно, — подумал Гидеон. — У меня его нет. В комнате повисла густая, осязаемая тишина. Никто ее не спешил нарушить. — Почему? — спросил наконец Глин. — Я отдал его последователям Фалуньгун вместе с цифрами. Я завершил миссию, порученную ему. Скоро технология станет доступной всему миру, бесплатно. С лица Глина сползла самодовольная маска и сменил нечто нечитаемое, какие-то сильные эмоции. Боюсь, наш клиент будет крайне недоволен. Я сделал это потому, что... Но Глин не дал Гидеону договорить. Загадочное выражение исчезло, опять сменившись легкой улыбкой. Лучше не продолжайте. Я прекрасно знаю, почему вы так поступили. Гарса не мог долго молчать. — Самая высокая вероятность успеха! — взорвался он. — Это тоже было в вашей компьютерной программе. Я с самого начала твердил, что этому типу нельзя доверять, что... Ну и что мы теперь скажем клиенту? Что? Глин молча приводил взгляд с одного на другого. Выражение его лица нельзя было назвать очень уж огорченным. Не выдержав затянувшегося молчания, Гидеон поднялся. Если мы закончили, я вернусь в Нью-Мексико и неделю буду отсыпаться, а после — на рыбалку. Глин немного поворочился в своем инвалидном кресле, вздохнул. Из-под одеяла, накрывающего его колени, снова высунулась скрюченная рука. Пальцы сжимали коричневый бумажный конверт. — Это ваш гонорар. — После того, что я натворил, я не ждал оплаты, — неуверенно произнес Гидеон. — Исходя из сказанного вами... Наша структура оплаты меняется. Глин открыл конверт и отчитал несколько перехваченных лентой пачек сотенных бумажек. Это половина от 100 000 долларов. Гидеон взял деньги с мыслью, что это все же лучше, чем ничего. Но Глин опять его удивил. — Это остальное, — произнес он и отдал Гидеону другую половину. — Правда, не как плата за оказанные услуги, а скорее как аванс. Гидеон рассовал пачки денег по карманам, после чего признался, — я не понимаю. — Я подумал, что перед отъездом вам захочется заглянуть к одному вашему старому другу, он сейчас как раз в городе. — Спасибо, но в горной речке Чихуахуэнос меня заждалась форель-головорез, а я так надеялся, что вы выкроете время для встречи с вашим другом. — У меня нет друзей, — сухо отчеканил Гидеон. — А если бы были, то вряд ли мне захотелось бы к ним заглянуть. Прямо сейчас, как вы верно заметили, я живу на заемное время. Его зовут Рид Чолкер. Кажется, вы с ним работали. В одной технической зоне это не то же самое, что работать вместе. Я не видел его в Лос-Аламосе уже несколько месяцев. Вот теперь и увидитесь. Власти надеются, что вы сможете с ним поболтать. Власти поболтать, что за чертовщина? В данный момент Чолкер захватил заложника. То есть заложников 4 человек, целую семью в Квинси, держат их на мушке. У Гидеона упало сердце. — Боже, вы уверены, что это Чолкер? Тот, кого я знал по Лос-Аламосу, типичный тамошний трудоголик, простой и прямой, как стрела, такой мухи не обидит. А теперь разбушевался. Настоящий параноик, вы здесь единственный, с кем он знаком. Полиция надеется, что вы сумеете его успокоить и уговорите отпустить заложников. Гидеон угрюмо молчал. — Мне очень жаль, доктор Круна, похоже, ваша форель-головорез на сей раз выживет, а нам надо торопиться. Захваченная семья не может ждать. Конец книги. Июнь 2013 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.